Глава 11. С гостями пришлось решать вопросы почти до рассвета. Не думала, что все так затянется. Но ситуация оказалась непростой, непривычной для меня. Я впервые увидела орков. Нет, не тех, что мусорят у подъезда, лузгая семечки и бросая окурки, а прям настоящих, больших, таких зеленых, с выдвинутой вперед челюстью, но таких же недалеких, что и у подъездов. Пока поняла, что от меня хотят, чуть не задушила одного. Еще нарычать на меня пытались паразиты зеленые. Но стоило пару раз скалкой пригрозить, как вмиг успокоились. Еще эльфы эти, изнеженные создания, привыкшие есть цветочную росу и питаться лунным светом. Вот мне веселье стоять ночью у плиты, готовя для них фиг пойми что. Именно фиг пойми что, а не что-то другое. У этого блюда не было названия. Просто бурда неопределенного, но не очень аппетитного цвета. Еще и дома вредничать начал. Обиделся, что ли, что меня долго не было. Пришлось пообещать потом протереть люстры от пыли. Тогда только смягчился и открыл нужные двери. «Госпожа, передо мной материализовались тени. Мой брат погуляет с вашим кошмаром, а вам бы лучше отдохнуть». Я посмотрела на резвящегося во дворе Макса, на восходящее солнце, и уставше улыбнулась. «Вы правы. Скоро явится ваш повелитель. Мне понадобятся силы». Прозвучало как-то двусмысленно, что даже я немного смутилась. Неожиданно для себя самой. Я имела в виду, что Акара обещал к утру притащить тех, кто поджег дом. «Ступайте, госпожа». Улыбнулся тень с родинкой под глазом и поклонился. «Спасибо», — отозвалась, зевая, и поплелась к себе. «Мой друг в надежных руках. Можно было не волноваться». Спала плохо. Снова. Голова разрывалась от боли. Глаза припухли от слез, и, как и раньше, ни одного воспоминания. Только состояние уныния и апатии. Что мне снилось вообще? Опять кошмары. В дверях стоял демон, немного помятый, немного в крови, немного с ветками в волосах и паутиной на плечах. «Да бог с ними», — отмахнулась, усмехнувшись. «Тебя-то где носила?» «Где только не носила», — пристально глядя мне в глаза, отозвался он. «Я нашел их. Ты готова?» Я прислушалась к себе. Готова ли я? По ощущениям, меня словно переживали и выплюнули. «Ну да, я готова», — хмыкнула флегматично, выбираясь из-под одеяла. Скинула халат и спокойно направилась к шкафу. «Что?» — не поняла, замечая на себе гипнотически осуждающий взгляд Акары. «Ой, да брось! Ты наверняка миллионы раз видел женщин в нижнем белье. И без него тоже. К тому же сам сказал, что интим под запретом. Мы ведь не собираемся становиться мужем и женой», — произнесла беспечно, распахивая отделанные позолотой дверцы. Одна из них резко захлопнулась под тяжестью ладони Акары. Следом закрылась вторая. Я оказалась в плену рук демона, затылком ощущая его дыхание. Не только дыхание. Не только затылком. Еще что-то упиралось мне в копчик. Наверное, молния брюк. Большая такая. И зачем так тесно прижиматься, спрашивается. «А что, если собираемся?» Провокационно протянул он, водя носом по моей шее. «Проверка такая?» — спросила скептически, но внутренне напряглась. «Чего это он?» «Вопрос», — констатировал демон, пробуждая мурашки на моем теле. «Ответ?» — отозвалась сипло. «Мы играем в антонимы?» Демон бесцеремонно прижал меня к шкафу. Бедро сжали сильные горячие пальцы. «Какая же ты дерзкая!» — томно прошептал на ухо и прикусил мочку. Я дернулась. «Слушай, давай без этих игр. Сначала дела, а потом свадьба. Должна же быть последовательность», — произнесла, раздражаясь. Легко вырвалась и мстительно ударила демона по лодыжке. «У меня была чертовски плохая ночь. Не порти утро». Красные глаза Акары угрожающе сверкали. Я знала, что он может свернуть мне шею одним щелчком пальцев, но не станет этого делать. Я правда хорошая хозяйка. Может, заменимая, но сейчас он слишком занят Ему не до поисков новой невесты, чем и безнаказанно пользовалась. «Выдвигаемся через 15 минут. Будь готова», — холодно бросил повелитель ужасных и вышел. «И чего бесится? Тестостерон в крови зашкаливает? Так это не ко мне?» «Интересно, а петтинг считается интимной близостью? Ну, его достаточно будет для заключения брака между нами? Или все-таки нет?» «Хм? Да ну вас!» — пробормотала вслух и стала одеваться. «Нужно сосредоточиться. Я не была уверена, что смогу осуществить задуманное. Да, меня распирала злость и обида за дом. Я до сих пор слышала отголоски, причиненные ему боли, но... Какая-то не очень умная часть меня говорила, что месть — это не выход, а вход. Вход во тьму. Это не та дорожка, по которой я хотела бы пойти. Казалось, тьма поглотит меня». Медленно выдохнула, глядя на свое отражение в зеркале, и позвала слугу. «Вилмар», — произнесла, протягивая ему канистру, — «я ведь могу тебя призвать? Ты явишься куда угодно?» «Да, госпожа», — поклонился он, принимая реквизит. «Я услышу ваш зов и незамедлительно явлюсь. Можете на меня рассчитывать». «С чего такая преданность?» — усмехнулась нервно, поправляя воротник кожанки. Да, я снова надела ее с джинсами и белым бадлоном. Так я выглядела собой, без прикрас. «Вы же хозяйка», — бесстрастно констатировал слуга. «Как я могу вас ослушаться?» Я криво хмыкнула. «Ну ты, подхалим», — покачала головой и проверила в кармане зажигалку. В другом лежал электрошокер. «Если я тебя призову, ты принесешь то, что у тебя сейчас в руках. Если не призову, значит, я струсила. Просто поставь тогда канистру в кладовую. Пригодится когда-нибудь». «Да, госпожа», — поклонился он и бесследно исчез в серой дымке. Я собрала волосы в высокий хвост, еще раз вздохнула, потрепала по холке Макса и передала его теням. Оставалась последняя деталь, очень важная — телескопичка. В сложенном состоянии она легко умещалась за ремнем джинсов и не мешала. Куда я ее и затолкала? Акара ждал в холле, такой собранной, такой красивой. Я повторяюсь, да, но ничего не могу с собой поделать. Демон притягивал взгляд. Завораживал. «Я даже кофе не выпила», — сообщила менторским тоном, вставая рядом. «Потом я составлю тебе компанию», — безэмоционально произнес он. «Правда?» Неподдельно обрадовалась я. «Заметана. Не вздумай потом дать заднюю». «За кого ты меня принимаешь?» Усмехнулся он и щелкнул пальцами. Нас утянуло во тьму. Сколько раз перемещалась с Сакарой, а все не привыкну. Будто в вязкую пустоту проваливаешься. И это совсем не то же самое, что перемещаться между мирами, пользуясь дверями. Когда возвращалась в свой мир, даже не поняла ничего. Просто вышла в нужном месте, и все. А тут — вакуум. Ощущения не самые приятные. Неудивительно, что я повисла на шее демона. Ноги не держали. «Ты в порядке?» — спросил он, ставя меня на землю. «Теперь?» — «Да», — выдохнула, отстраняясь. «Нас окружали вершины горного хребта. Вероятно, мы находимся очень высоко, потому что дышать не так-то просто». И облака висят слишком низко. Судя по звукам, где-то поблизости водопад. Сооружения вырастали прямо из гор, будто являясь их продолжением. Вдоль тянулось нечто похожее на крепостную стену. Виднелись башни. «Этот твой клан?» — спросила, заинтересованно озираясь. «Да», — ровно произнес демон. «Сегодня он был в красном. Даже непривычно как-то». Мундир с золотыми нашивками придавал образу строгости, мужественности. В какой-то момент осознала, что беззастенчиво пускаю слюни, рассматривая Акару, а не его клан, и дала себе мысленную затрещину. «Нам туда», — указал он. Мы зашагали по выложенной камнем дороге. «На площади уже все собрались. Я созвал представителей из всех кланов. Обитатели Межмирья должны понимать, кто тут повелитель. И что будет с теми, кто восстанет против меня?» «Нормальная позиция», — кивнула одобрительно. «А как иначе? Вы демоны. Но даже люди привыкли все решать силой и властью. Я понимаю, что тебя должны не только уважать, но и бояться». «Ты крайне рассудительна», — ровно вымолвил он. «Нервничаешь?» Судорожно выдохнула, облизав пересохшие губы. Нащупала сзади за ремнем телескопичку. И стало как-то полегче. «Немного. Я никому никогда не мстила. И не знаю, смогу ли вообще. Просто хочу посмотреть в глаза того, кто поджег дом. Хочу, наверное, увидеть в них раскаяние, сожаление». «Ты слишком добрая», — бесстрастно констатировал демон. «И милосердная. Драконы, как и демоны, крайне редко испытывают чувства, которые ты перечислила. У нас две сущности, две ипостаси. И одна всегда преобладает над другой, над той, что позволяет нам разгуливать в обличии людей. Понимаешь? Мы жестоки, Рита. Жестокость в нашей крови». Я неловко улыбнулась. Надежда, как говорится, умирает последней. Мы дошли до площади, и я сразу увидела эшафот, на котором стояли на коленях двое мужчин со связанными за спиной руками. В лохмотьях и в крови, но без свежих следов побоев. Похоже, регенерация у них и правда отменная. «Это они?» — спросила взволнованно. Толпа загудела, приветствуя Акару. Тени преклонили колени. Такая преданность своему повелителю немного поразила меня. Даже атмосфера изменилась. Эти демоны пойдут за Акарой куда угодно. Даже в ад. Акара выставил руку. «Прежде чем я вынесу обвинительный приговор, моя невеста, хозяйка призрачного дома, хотела бы лично поговорить с задержанными. Я не мог отказать ей в этом, ведь именно Маргарита спасла дом от пламени Феникса». По толпе демонов прокатился гул. Я почувствовала себя не очень уютно. Почему все смотрят на меня, как на Христа? Я же не какое-то божественное создание, обычный человек. «Ты можешь ступать», — произнес Акара, жестом пропуская меня вперед. Я кивнула и медленно поднялась на эшафот. Пойманные драконы задирали головы и смотрели с презрением. «Грязная девка», — сплюнул один. Я с отвращением поморщилась и усилием воли заставила себя смотреть на драконов. Их глаза переливались золотом. На коже проступали чешуйки. Наверное, они очень красивые, когда обращаются. «Вы причинили боль дому», — ровно произнесла. «Я хочу услышать причину из ваших уст. Неужели цель была настолько высока?» Один из драконов хмыкнул. «Повелитель в Межмирье может быть только один. Наш господин Аташи. Мы уничтожим все, что стоит на его пути», — поддакнул второй. «Нас казнят, но придут другие». С нескрываемой ненавистью выплюнул первый. «Жалкая подстилка демона! Кем ты себя возомнила? Думаешь, смогла призвать силы Межмирья себе в помощь? И можешь разговаривать с нами как с равными?» «А я еще на что-то надеялась», — хмыкнула разочарованно. «Развяжите его!» — выкрикнула, обернувшись на моего демона. В груди снова клокотала ярость. Акара тут же переместился ко мне и спросил шепотом. «Ты уверена?» «Доверься мне», — также прошептала в ответ, грустно улыбнувшись. Акара кивнул и подозвал тень. «Исполняй», — велел он и спрыгнул с эшафота. Как только дракона освободили от оков и поставили на ноги, он потер запястье, насмешливо глядя на меня. «Что, мразь, даруешь нам свободу? Решила показать, какой благородной может быть хозяйка?» Я смотрела в сверкающие золотом глаза и не испытывала сожаления. Вдруг стало все равно. Я лишь была уверена, что должна проучить тварей, посмевших обидеть дом. Мой дом. И чего раньше сомневалась? «Я далеко не благородная», — вымолвила ровно, вытаскивая из кармана электрошокер. Ударила дракона в шею, предварительно выкрутив мощность на максимум. Не думала, что сработает. Но мерзавец затрясся в конвульсиях, правда, оставаясь стоять на ногах. Плохо. Откинула шокер. Выхватила из-за спины телескопичку, нажала кнопку, чтобы металлическая дубинка разложилась, и со всей дури ударила дракона под колени. Эффект неожиданности сработал. Дракон был слишком самоуверен. Он видел перед собой только жалкого человека, не способного постоять за тех, кто ему дорог. «Как ты смеешь смотреть на меня с превосходством, мразь!» прорычала, нанося еще один удар, на этот раз снизу вверх по челюсти. «Призрачный дом мой! Мой! И никто не смеет причинять ему боль!» Ударила дубинкой по затылку дракона, но тот так и не свалился полностью. «Крепкий! Сейчас оклемается и устроит мне!» «Вилмар!» Слуга мгновенно материализовался из туманной дымки и протянул мне канистру. «Спасибо!» — поблагодарила, отдав ему телескопичку. «Тебе лучше отойти. Сейчас здесь будет жарко!» Улыбнулась грустно и открутила крышку. «Это случится с каждым, кто обидит тех, кто мне дорог!» Воскликнула, выливая на голову дракона бензин. Ярость затмила разум. Я вдруг осознала, насколько могу быть жестокой. Что жестокость эта всегда жила в моем сердце. Что если ее не контролировать, однажды я перейду черту. Но есть еще и любовь. Любовь к Максу, к дому, к тем, кто рядом, кто заботится обо мне. И это светлое доброе чувство никогда не позволит мне полностью провалиться во тьму. Я отбросила канистру, отошла и достала зажигалку. Вилмар говорил, что огонь не всех берет, вот и проверим. Акара все равно не оставит их живыми. Приговор для этих драконов уже вынесен и читается в красных глазах моего демона. «Пусть это послужит уроком для остальных», — чиркнула колесико бензиновой зажигалки и бросила ее. Отвернулась в последний момент, зажав уши ладонями. Я не хотела это видеть, не хотела слышать, но не могла поступить иначе. Просто не могла. Эти двое не испытывали никакого сожаления, поджигая мой дом. Так почему я должна? «Чего стоим? Потушите его», — приказала Кара и заключил меня в свои надежные объятия. «Верноподданные Аташиши, главы клана Золотых Драконов, приговариваются к смертной казни через отсекание головы за умышленное причинение вреда собственности клана теней. Привести приговор в исполнение». Демон развернул меня лицом к себе так, что я уткнулась носом в его грудь. «Так вот, зачем ты ходила в свой мир?» — поинтересовался он шепотом, гладя меня по голове. «А зачем еще?» — проворчала, вдыхая уже такой знакомый и родной запах. Это лучше, чем вонь от бензина и горелой плоти. Меня ничто не держит в том мире. Все, кто мне дорог, находятся здесь. Кажется, Акара издал вздох облегчения. Но не я. Было кое-что, что меня беспокоило. «Где третий?» — спросила хмуро, задрав подбородок. Демон усмехнулся. «Знал, что ты спросишь. Третьего забрала Чира. Ты ведь не против?» «Но его ведь тоже казнят?» Не унималась я. «Казнят», — кивнула Кара. «У всех троих были обнаружены следы использования пламени Феникса. За ними тянулся шлейф магии до самого сумеречного леса. Даже интересно, на что только рассчитывали. А при обыске мы обнаружили кристаллическую сферу, в которую и было заключено пламя». «И ты мне говоришь об этом только сейчас?» — спросила, вскинув бровь. «А если бы я навредила невиновному?» «Не навредила бы», — спокойно произнес демон, пристально глядя в мои глаза. «Я бы не допустила этого. А то, что ты сделала, для драконов ерунда. Да, больно, но не смертельно. Так что даже не думай мучиться чувством вины. Ты все сделала правильно, и я впечатлен». «Это похвала?» — спросила недоверчиво и усмехнулась. «Вот уж не думала услышать от тебя нечто подобное». «А если я скажу больше?» — серьезно спросил он. «Скажу, что ты невероятная, что я восхищаюсь тобой. Поверишь?» «Крови моей хочешь?» — прищурилась в ответ. Демон хмыкнул, качнув головой. «Возвращайся в дом. Тебе лучше заняться делами и подготовиться. Завтра состоится церемония посвящения в клане. Забыла? Я должен был уже давно представить свою невесту. Но она вдруг решила прогуляться в другом мире». «Что поделать?» — развела руками в ответ. «Или ты ждешь моих извинений?» — спросила иронично. Взгляд Акары угрожающе потемнел. Глаза побагровели, он опустил ладонь на мой затылок и прижался лбом к моему. «Завтра скажу, чего я хочу, и не вздумай сбежать!» — прошептал хищно в мои приоткрытые губы и клацнул зубами. Я дернулась и отстранилась, пытаясь испепелить демона взглядом. «Потом разберемся», — предупредила, показав пальцами, мол, я слежу за тобой. «Вилмар, уходим». «Да, госпожа». Слуга взял меня под руку и перенес нас обратно в дом. Я остановилась во дворе и вдохнула полной грудью, запрокидывая голову в небо. «Я справилась». «Да, госпожа». Передо мной возникли тени. Наверное, они были вместе со мной в клане. Оба внезапно опустились на одно колено. «Мы хотим служить вам вечно, госпожа. Принести клятву верности. Запомните наши имена». Сердце пропустило тревожный удар. «Вы чего вдруг?» Голос предательски дрогнул. Я жалобно посмотрела на Вилмара, ничего не понимая. «Вы делили с ними кров и еду. Разделили и врага. Они избрали вас достойной. Радуйтесь, госпожа. Никому из невест повелителя тени не называли свои имена. Это большая честь». «Слишком большая», — протянула растерянно, отступая к крыльцу. «Я не могу ее принять». Выпалила и бросилась бежать. Спряталась в доме, только потом облегченно выдохнув. И чего испугалась трусиха? Тени недоуменно смотрели вслед удирающей хозяйке. «Она просто еще не готова», — спокойно произнес низший. «Дайте вашей госпоже немного времени. Очень скоро она примет вашу клятву, не сомневайтесь». «Госпожа очень самоотверженная», — произнес Керро, склоняя голову к плечу. «Но иногда странная», — согласился Текка.